Однако на путях, где бы ни выходил полк Андрея, к полотну всюду стояли забитые чехами эшелоны. Создавалось впечатление, будто вся Россия перерезана одним бесконечным длинным составом. Бессмысленность такой войны обескураживала и вызывала тихое, злое отчаяние. Бывший штабс-капитан Андрей Березин после 2 лет германской войны не мог понять гражданскую, на которой оказался месяц назад. Это была странная война. Без окопов и тыла, без снабжения и штаба, без командования, да и без самого фронта. Ибо когда фронт везде, куда ни пойди, то это уже не фронт. Андрей вытащил из кармана часы и неожиданно обнаружил, что они остановились. Слившиеся стрелки замерли на 12. И сколько бы потом Андрей ни крутил завод, ни тряс их, часы молчали. Видно, испортились от удара молнии, а может, на этой войне и само время остановилось. Оказавшись в Башкирии, Андрей неожиданно для себя увидел мысленно всю Россию, как бескрайнюю горячую степь, по которой метались отряды вооруженных людей и все хотели пить, пить. Если находилась вода, то она оказывалась горячей и не утоляла жажды, и остудить ее было негде. Или на вид холодная и чистая, она была горько-соленой, негодной для питья. Однако и пресная не могла напоить жаждущих. Раздувая желудки, она скоро выходила белыми разводьями на гимнастерках. Днем люди ждали ночи, чтобы отдохнуть от бесконечной гонки и хотя бы чуть остудить тело и унять клокочущую в голове кровь. А ночью земля остывала, и на смену жару наваливался дикий холод, и тогда вновь хотелось тепла. В этом огне, в этой вселенской жажде угадывалось рождение чего-то нового, неведомого доныне и пока непостижимого. Андрей попытался вообразить, как сложится день, что произойдет к вечеру, и в сознании сама собой нарисовалась картина. Густой пулеметный огонь от насыпи и редеющая изорванная цепь остатков полка, развернутая фронтом к железнодорожной магистрали, а над всем этим слепящее солнце. Нет, нет. Так было вчера. Андрей попытался сосредоточить мысли на будущем. Сегодня все пойдет иначе. Но в воображении вновь стучали пулеметы из вагонов на путях, вновь падали в траву и корчились, умирая его бойцы. И как он не пытался предсказать события, ничего другого не выходило. Красноармейцы пока еще спали на земле между сосен, стыли и жались друг к другу влажными от росы спинами, и сон их был так глубок, что и замерзнув, никто не мог проснуться, чтобы развернуть шинельную скатку. Стонали раненые, тяжело ворочая головами, но даже боль не могла прервать этого тяжелого сна. Вдруг Андрей подумал: Оля, где она теперь? Там, за чугункой, вместе с гарнизоном и Уфимским советом? Или заложников все-таки не повели с собой, а оставили в городе? Наверняка, когда отступали красные, была паника. Может быть, в суете и неразберихе о них забыли? А белочехи пришли теперь и освободили сестру. Красные. Всякий раз, повторяя про себя это слово, Андрей спохватывался, что теперь он тоже красный. Военспец, командир полка. И надо бы...